Мы еще раз скажем славу нашему Господу за то, что Господь сохранил нашу жизнь, дал нам желание и возможность и еще раз прийти пред лицо Господне, чтобы послушать Слово Божие. Сегодня эта истина была подчеркнута. Брат Сергей Дмитриевич сказал об этом, что не всегда так будет. И в общем смысле слова, когда Господь поставит последнюю точку в судьбе церкви, начнется другое время. И, конечно, будет так, как Священное Писание говорит. Люди опомнятся, что потеряли большую драгоценность. Все остальное не станет для них иметь ценности особо, не оставят свои дома. Особенно написано «красивые юноши и девы», которые сегодня вообще не хотят слушать ни о чем. Сегодня больше пожилые, как-то более внимательные и более ответственные, а молодые, они вообще ничего не хотят знать. У них впереди жизнь, впереди, так сказать, по-человечески рисуются перспективы хорошие, но в то время как раз написано, они будут ходить искать Слово Господне. Старики, наверное, уже будут рассуждать так, как еще они. А что уже мне искать? Уже как-нибудь доживу, как-нибудь. А что такое «как-нибудь»? Наверное, никто и не объяснит, что это значит «как-нибудь». Это что-то такое вообще бесформенное и необъяснимое. Но вот там написано, что пойдут красивые юноши и девы, искать Слово Господне будут. И, вы помните, написано, не найдут его. Если сегодня можно найти, если, как говорит Писание, будут вас гнать из одного города, бить в другой. Там что-то найдете, помощь, поддержку, советы, то в то время совсем будет другое время, и не найдут его. А сегодня, я так думаю, что в общем-то не столько люди ищут Господа и Его Слово, сколько Господь через Свое Слово ищет людей. Несмотря на то, что они вообще-то готовы идти за кем угодно, только не за Богом. Вы сами это знаете, как вы покаялись, все перебрали. Что только можно было. И уже когда осталось никакой опоры нету, никакой поддержки, тогда уже решили обратиться к Богу, потому что нигде не нашли надежды, не оправдались надежды никакие. Поэтому хотелось бы, чтобы в сегодняшний день мы могли запастись этим словом, потому что не всегда так будет, не всегда будут возможности такие, не всегда будет здоровье, не всегда будет... Много что может поменяться, но на сегодняшний день мы имеем то, что имеем. Мы можем учиться у Господа и углубляться в Слово Его, укореняться в Нем, потому что человек, который не укоренен, это очень ненадежное будущее у него. Потому что будут времена, когда будут вырывать его, будут пытаться переубедить, поменять мнение, знания и так далее, и так далее. Поэтому нам очень хочется каждому из нас глубоко быть укорененному и знать, что мы знаем. Все мы знать не можем. Если кто и знал все, то Господь наш Иисус Христос. Павел и апостолы, которые без всякого сомнения гораздо больше нас знали, и никто из них не мог сказать, что я знаю все. И Павел даже вышел, хотя вот и невежда в слове, но что? Но говорит, не в познании. Вот там, где я не понимаю, то я чувствую внутренним человеком. Я могу воспринять, как Господь на это реагирует, на вот эту истину, в кавычках она или не в кавычках. Вот это говорит, а так говорит, но я невежда в слове. Но чем более я невежда в слове, наверное, вы можете так сказать. Но вот то, что нам надо, Господь хочет дать нам. Не чтобы мы знали, что мы знаем. Лучше знать мало, но знать так, как Господь вкладывает. Чем знать много, а после не разобраться, что это за знание, откуда оно пришло и кому оно надо. Поэтому то, что мы сегодня читаем, о чем мы сегодня рассуждаем, о вере. Это самое необходимое слово для нас. И как я не раз повторял, здесь вот различные личности проходят, различные герои веры, и каждый из них несет какой-то свой оттенок веры. И мы, может быть, в некоторых случаях себя можем найти. Может быть, кто-то себя находит в Аврааме, кто-то найдет свою проблему в Ное, кто-то найдет свою проблему в Енохе. Ведь они все вот, облако дают. Мы будем читать 12 главу, там будет написано, мы имеем вокруг себя такое облако свидетелей. Не одного, а облако. Потому что мы тоже облако, мы не одна капля. Если сравнить каждого с каплей, то мы вообще вместе облако представляем. И вместе несем полноту какую-то особенную. А каждый по себе, Писание говорит, это член тела всего лишь. Но не тело все. Потому здесь написано облако. А нас Господь говорит, что мы члены тела, а вместе тело составляем. Если, конечно, мы работающие члены, действующие. Я в последнее время не раз говорил, сегодня просто напомню. Я говорил об этих вещах. Я вел речь об обидах и не раз на разборах напоминал об исцелении чувств наших. И потому что очень хочется, чтобы мы были не отдельные капли, а облако. Я недавно говорил о пятидесятнице, говорил и так. Я говорил об обидах, которые между нами есть, претензиях каких-то. Но я просто сказал, если бы, допустим, взяли почки да обиделись на организм. Сказали, подождите, я вот перестану работать. Не потравили бы всех. Ведь они очищают организм от ядов. Но такого никогда не бывает. Если кто-то заболел, то что? Все тело старается его вылечить. Потому что если он перестанет работать, особенно есть некоторые важные члены тела, которых никто заместить не может, то весь организм умрет. Перестанут работать почки. Все. Перестанет печень. Говорят, селезенка, если перестанет работать, то кто-то функцию берет на себя. Другой орган какой-то. Но это уже будет двойная нагрузка. Это тоже ненормально. Поэтому, когда мы сегодня говорим о вере, то Господь желает, чтобы мы были живыми членами тела. Имели ту веру, которая связывает нас друг с другом. И, наверное, будет полезно обратить внимание, что не только вот эта вера говорит о тех положительных качествах, которые мы можем иметь. Она говорит о том, как преодолевать и трудности, и падение, и от падения. Мы увидим и таких людей, мужей веры, которые подниматься приходилось в самой яме, мы до Самсона дойдем. Это тоже вера. Поэтому я просто хочу, чтобы мы особо обратили внимание на каждый вот ту личность, который Павел говорил здесь. Потому что каждый из этих людей или личностей, он несет что-то в себе для нас. И именно по части веры. Поэтому я не буду далеко назад отходить от того, о чем мы говорили. Но я просто напомню, почему-то я сегодня просматривал, я не всегда помню, на чем я останавливаюсь. Иногда бывает и разбора нет вовремя, или заболели, или что-то другое. Но я когда сегодня читал, то я обратил внимание именно 16 стиха, где Господь говорит, куда нашу веру направляет. Он звучит так, «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному». Почему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом? Вот и Авраам, и Ной, они не прошли все гладко. И мы, когда читаем о них, о их поведении, то надо кажется, ну как так можно сделать было? Но это было в их жизни. Но Бог обращал внимание не на их недостатки, а на их, они, говорят, стремились к лучшему. А вот не получалось иногда. Да, не получалось. Не все было просто, не все было легко. Играли роль слабости человеческой, играли роль многие факторы жизни. Но что бы в них ни стучалось, они шли к Господу, просили прощения и стремились к лучшему. Почему я об этом говорю? Потому что иногда, когда в нашей жизни бывают трудности и проблемы, когда не все получается, то мы, бывает, не стремимся к лучшему, а жалеем то прошлое, которое было. Мы хотели вернуться назад. Вот в чем вся проблема, о чем я в прошлый раз немножко напоминал. Одни наступают на все, как говорят, забывая заднее, простираются вперед, а другие жалеют, что пошли и хотели бы вернуться назад. Вот два подхода, когда проблемы встают, два образа мышления, которые посещают сердце человека. И, наверное, Бог не благоволит к тем, которые сожалеют о том, что вступили на путь спасения. Может быть, были виноваты те, кто проповедовали, когда обещали, что если вы вступите на путь спасения, то у вас все будет там, как и говорили раньше. Все, болезни не будет, деньги будут, нормально все будет. Да ничего подобного, Бог никогда не обещал этого. Он обещал, я буду с тобою, вот это обещал. И он прямо говорил, особенно когда мы читаем 22-й Псалом, вы его помните, наверное, многие на память знаете, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Там он странно все оборачивается. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим, направляет душу мою на стези правды ради имени своего». А там дальше, «Но если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла». Какие же это пажити тихие? Долины смертной тени. Господь никогда не говорил, что не будет ничего, потому что я уже не раз напоминал, что человек шлифуется, закаляется духовно, укрепляется и укореняется в трудностях, которые приходят. Вот эти благословенные времена, которые мы имеем, когда мы летаем как на крыльях, когда получаем откровение, когда запасаемся силою, это все нужно для того, чтобы когда придут испытания и скорби, пройти этот путь и не поколебаться. Чтобы, оказавшись в огне, могло переплавиться все нечистое и не сгореть настоящее, что Господь хочет видеть живым. А без силы Божьей это невозможно. Потому что когда Господь вводит нас куда-то, то Он вводит на таком уровне, что прямо-таки по-человечески, человеческими усилиями и мужеством невозможно это все преодолеть. Здесь нужно просто взять ту меру силы, которая помогла бы пройти через этот огонь и не сгореть. Чтобы переплавилось. Вы знаете, наверное, кто немножко занимался в школе, немножко, то вы знаете, что для плавки металла температура определенная нужна. Если ее дать слишком большую, и металл сгорит, его не будет. Но плавильщики знают, что вот для того, чтобы переплавить золото, вот нужна такая температура. При этой температуре все примеси уйдут, а сам металл останется. А если дать слишком высокую, то сгорит все, и металла не будет. Поэтому Господь никогда не дает сверхсилы. Но когда Он имеет в виду «дал силу», то Он имеет свою силу, которую мы должны взять для того, чтобы пройти трудности, которые будут лежать у нас на пути в будущее время. И Господь этого не скрывал. Вы помните, Он где-то говорит так: «Если я перед праведником положу преткновение», помните это место Писания, «и он», то я уже буду смотреть, как он прошел это преткновение. И в то же самое время напоминает, что не сверхсилы. Это нам кажется, что сверхсилы, а на самом деле не сверхсилы. И поэтому я очень хотел бы, чтобы мы действительно обратили внимание, и чтобы при любых обстоятельствах у нас в сердце сохранялось стремление двигаться к лучшему. Если у нас будет сожаление, оглянувшись назад, «Ай, почему же там был возможность согрешить, нагрешиться и пропустил, а теперь уже нельзя?» Это ненормально. Это ненормально. Это сожаление о грехе. Я бы не хотел, чтобы кто-то действительно так сегодня мыслил. И я опять повторяю, и Авраам, и Ной, и вообще можете найти, было в них в жизни не то, что надо –